Глава 13. Спарта и законы Ликурга. Потомки упомянутого ранее Пелопса, занявшие Пелопоннес и давшие ему свое имя, не владели полуостровом без соперников. Гераклиды, потомки легендарного Геракла Геркулеса, привели против пелопидов дарян, дарийцев из Северной Греции и положили начало дарийскому государству Лакедемону, или Спарте. Законы одного из потомков-основателей Спарты, Ликурга, придали Спарте особое значение в Древней Греции. Ликург много путешествовал и посетил, в частности, остров Крит, ранее других, познакомившийся с египетской и финикийской образованностью, где он изучил государственное устройство, перенесенное им потом в Спарту. Издав свои законы, Ликург отправился в Дельфы и взял со спартанцев обещание соблюдать их до его возвращения. Однако он не возвратился и, как гласит предание, уморил себя голодом, понимая, что его законы очень удачны и что государство будет пользоваться высшей славой, пока будет оставаться им верным, и не желая освобождать сограждан от данной ему клятвы. Конечно, подобный рассказ о смерти Ликурга больше похож на сказку, но строгие законы его, создававшие из Спарты одну военную общину, бесспорно были тяжелы для значительной части населения. Ликург требовал строгой простоты жизни. Спартанцы должны были обедать вместе за общим столом, группами по 15 человек. Желавший вступить в члены общего стола принимался согласие прочих членов. Это был своего рода клуб. Каждый член клуба вносил на общий стол определенное количество денег, муки, вина, сыра и тому подобного. За столом подавалась специальная похлебка, еще более укреплявшая сильные мускулы воинов. Покупка же лакомств для стола была запрещена. За столом возлежали на деревянных лавках, а еще спартанец по законам Ликурга не мог иметь золотых и серебряных денег. Для этого были введены железные деньги, и чтобы железо, пошедшее на них, не могло быть употреблено на что-нибудь другое, его, раскалив, опускали в уксус, отчего оно ржавело и становилось хрупким. Таким образом, спартанские деньги имели цену в одних только спартанских владениях. Спартанцу запрещено было удаляться за пределы Лакедемона, а иностранцы не могли долго жить в Спарте. Спартанец владел лишь таким участком земли, который сам мог обрабатывать. Спартанец шел на войну в своем вооружении и за свой счет. Только цари, их в древней Спарте было два, и они правили одновременно, принадлежа к двум разным династиям, получали содержание из казны, но и их права были сильно ограничены. Они обедали подобно другим за общим столом, но при этом получали двойную порцию. Сфера основной деятельности спартанца — это была охота или война. Поход был для спартанца торжеством. Он шел на врага с венком на голове, с распущенными длинными волосами и в красной тунике. Показать спину неприятелю он не смел, отступить или бежать от неприятеля считалось позором. Личная свобода спартанца была значительно стеснена. Он мог видеться с женой иногда лишь тайком и вовсе не мог следить за воспитанием своих детей. Жены обедали отдельно от мужей. Дети считались собственностью государства. Последнее следило, чтобы мужчины и женщины в стране сочетались браком именно в том возрасте, когда все гарантировало им крепкое потомство. Старый холостяк подвергался осмеянию и штрафам. Граждане решали, кого из новорожденных оставить на воспитание, а кого нет. Слабых здоровьем, не показывавших крепости и силы, бросали в пропасть. В Афинах право лишения жизни слабосильных имели родители, а в Спарте это лежало на обязанности государства. До 7-летнего возраста мальчик-спартанец оставался на попечении матери, а затем начиналось его воспитание, и о нем заботилось уже государство. Каждый старик мог наказать мальчика, если замечал его за совершением проступка. Приучение тела к лишениям было главной заботой и воспитанием. Ребенка клали спать на связку тростника, есть ему давали мало, ноги его оставляли необутыми. С гордостью смотрели спартанцы на юношу, умиравшего под ударами бичей и не испускавшего при этом ни единого крика. Девочки в Спарте упражнялись, подобно мальчикам, в гимнастике, беге и играх, развивавших физическую силу и ловкость. Гордость, сдержанность в разговоре, суровость были отличительными чертами спартанцев во всем. Спартанцы с малых лет приучались презирать опасности, а на поле битвы закон и честь требовали от них одного — или победить, или умереть. Спарта не без причины была превращена ее законодателем Ликургом в военную организацию. Дело в том, что в подчинении у граждан была масса рабов и лотов, всегда готовых к восстанию. Гордые спартанцы превратили в элотов все туземные племена и обращались с ними сурово и надменно. Чтобы уберечь себя от восстаний, спартанцы учредили тайную стражу — криптию, вооруженную кинжалами и готовую всегда без огласки казнить рабов, подозреваемых в мятеже. Элоты были полными рабами, но на лакедемонских землях жили, кроме того, свободные поселяне — перееки. Перееки, воспитанные по-спартански, примыкали к военной общине. Напротив, дети спартанцев, если они не были воспитаны по ликурговым постановлениям, теряли право спартанского гражданства. Царская власть в Спарте была наследственной, но ограниченной. В Совете старейшин, куда избиралось 28 почетных лиц в возрасте не менее 60 лет, заседали и два царя, так что общее число членов было 30. И все имели равное право голоса, цари по одному голосу, как и остальные. Совет старейшин обсуждал и решал все дела, а ежемесячное народное собрание, апелла из всех граждан не моложе 30 лет, имело право только принимать или отвергать решения Совета старейшин. Причем в случае неблагоприятного решения Совет старейшин имел право распустить апеллу. А также оно избирало должностных лиц. Сейчас считается, что Ликургу многое приписывалось. На самом же деле, например, введение железной монеты вместо золотой и серебряной не могло иметь места в IX веке до нашей эры, так как серебряная была введена в употребление в Греции только в VIII веке до нашей эры, а золотая еще позднее. Весьма вероятно, что государственное устройство Спарты, сводимое к одному Ликургу, на самом деле образовалось путем постепенного видоизменения патриархального строя. Ликург-законодатель является для нас сейчас не историческим лицом, а некой абстракцией, воображаемым устроителем спартанской жизни. Во всяком случае, древнегреческий историк Геланик, старший современник основателя исторической науки и автора истории Пелопоннесской войны Фукидида, говоря о спартанском государственном устройстве, совсем не упоминал о Ликурге. Не упоминал о нем и Фукидид. Благодаря воинственному устройству своей общины спартанцы покорили соседей из Мессинии. Они обращались с ними весьма жестоко. Это заставило мессинцев восстать против спартанцев. Кстати сказать, спартанцы вели с мессинцами две войны, подробности которых украшены всевозможными баснословными сказаниями. В первой мессинской войне отличился царь мессинцев Аристодем, который для спасения отечества заколол в жертву богам собственную дочь, а потом сам убил себя на ее могиле. Во второй войне вождем мессинцев был герой Аристамен. О нем рассказывают следующее. Взятый однажды в плен спартанцами, он вместе со своими товарищами был брошен в глубокую пропасть, но остался жив и спасся из нее с помощью лисицы. Она пришла на труп его товарищей и открыла таким образом нору, через которую Аристамен выполз из пропасти. Победа Аристамена, нашедшего союзников в Аркадинах и Агривинах, навели такой страх на Спарту, что она обратилась за помощью к афининам, и те прислали ей поэта Тиртея. Его воинственные гимны воодушевили спартанцев, и счастье перешло на их сторону. Вследствие измены Аркадин Аристамен проиграл большое сражение. Потом он еще долго защищался в горной крепости Ира, а затем с оставшейся горстью храбрецов удалился в Аркадию. Так Мессиния была окончательно завоевана спартанцами, и многие ее жители переселились в Южную Италию и Сицилию, а оставшиеся в Отечестве были обращены в рабов. Потом возрастающее могущество Спарты заставило и другие пелопоннесские государства соединиться с мессинцами против нее. Тем не менее, спартанцы своим мужеством приобрели первенство между всеми греческими государствами. По сути, Спарта, Лакедемон, стала самым сильным государством Греции. И почти все народы Пелопоннеса признали над собой спартанскую гегемонию. Она, помимо всего прочего, выражалась в том, что на общих советах и во время общих походов предводительство принадлежало спартанским царям. Впрочем, во время персидских войн возвысились на море Афины, которые сделались сильной соперницей Спарты.